Да, он просто сбил ее машиной. Удар бампера сломал бедро, а отлетев, она ударилась о бетонный блок на обочине, а пистолет отлетел, да, конечно, он заметил его. Выживших жертв убийцы с киркой за всю историю было немного, все они сходились на том, что словоохотливостью маньяк не отличался. Проще говоря, они едва ли слышали от него хоть слово. Словно в этом состоянии, в этом обличии дар человеческой речи вовсе оставлял его. Сесилия Мартин могла б внести разнообразие в это описание, выросшая над нею черная фигура молвила человеческим голосом. «Ну и что ты наделала, дура?» А вот она, лежащая в грязной траве на обочине, сквозь наполнивший рот кровь и выбитые зубы, могла только хрипеть. Это дело психиатров, рассуждать, было ли у Тамахан Нигера раздвоение личности, и можно ли считать, что когда измененное состояние сознания отпускало его, к нему возвращался не только голос, но и совесть, сострадание, какие-то человеческие чувства. Или дело в том, что у него не было планов ее убить, а маньяки не любят отступление от планов. Или это понимание, что вот эта пышка в ночнушке и с пистолетом бежала, чтоб его остановить, так потрясло и растрогало его насквозь больную душу, что он отнес сбитую женщину в ее дом, протянул ей трубку телефона. Но она не могла говорить. Она могла говорить только глазами. Да он и сам видел. Роды начались еще на улице. Только вот женщина с переломом бедра не сможет разродиться. Она сама, возможно, выжила б с такими травмами, дождалась бы помощи. Но ее ребенок не собирался ей этого позволять. И тогда он решил вырезать ребенка. Да, она все равно умерла бы. От потери крови, от болевого шока, так мог выжить хоть ребенок. Но для убийства достаточно секунд, а разрезать плоть аккуратно, дело медленное, и люди обычно дергаются, когда их режут наживую, очень дергаются. Он не успел, чуть-чуть не успел. Ребенок был мертв, но он не сказал этого Сесси Мартин, он сказал, у него просто забита кровью гортань, что он сейчас все сделает. И он принес меня, да, он собирался подбросить тебя к церкви, но если уж так сложилось, никто не может этого знать, но, наверное, она умерла успокоенной. В этой картине абсурда, обнаруженной в доме Мартинов, большим абсурдом было б только предположить, что это не тот ребенок. Ведь ее отвезли в больницу, ведь врачи, наверное, могли понять, что этот ребенок родился на день или два раньше, может даже, что родился естественным путем. Но кто мог так и сказать, рядом с выпотрошенной женщиной, которая должна была со дня на день родить живого, здорового сына, лежит подброшенная девочка. Такая программа защиты свидетелей, понятная только тем, кто живет во мраке, перекатывая в пальцах бурый песок. И бабушка. Да, он даже не встречался с ней. Он говорил, в доме больше никого не было. Видимо, она зашла вскоре после того, как он уехал, и просто поскользнулась на крови. Просто поскользнулась. И это тоже выбивалось. Неловко удивляться тому, что в одном эпизоде отсутствует не только мотив, но и обычная уже изуверская жестокость, такого вслух опять же не скажет никто, но где-то глубоко в себе, не сможет не отметить. Нет, можно все же сказать, что он убил Сесси Мартин, сначала нечаянно, сбив машиной, а потом намеренно, распоров ей брюхо, но даже ее труп не напоминал то, что обычно остается после его выступлений, а просто насадить головой на каминную решетку. Разве это на него похоже? У кого-то даже была версия, что это убийство лишь замаскировано под остальные, что это был кто-то другой. Ну нет, два маньяка для Хармони многовато. Я ни с кем не говорил о тебе. Зачем? Для всех лучше было сойтись на том, что мой ребенок умер. Родившись так, лучше умереть как можно скорее, любой скажет. Если умереть сразу, как родился, то тебя как будто и не было. Это облегчение для всех. Мы ведь оба понимали, что это будет продолжаться еще очень недолго, нас найдут. Мы оба понимали, что ни он, ни я не можем растить, воспитывать тебя, и хоть как-то повлиять на то, кто это будет, когда нас найдут. Смог ли бы хоть кто-то полюбить тебя, дать тебе тепло и заботу, зная, чья ты? Твой приемный отец любит тебя так сильно, потому что не знает. Пусть не знает и дальше. Ни к чему им всем знать, достаточно того, что знаем мы, что все получилось лучше всего. Ты не растешь в каком-нибудь приюте, на тебя не показывают пальцем, пересказывая друг другу особенности твоего рождения, не шарахаются от дочери маньяка, у которой мать тоже лечится в сумасшедшем доме. Сколько всего того, о чем Амелия Уайт не говорила, о чем только теперь ей есть, кому сказать. Было ли это неизбежно, не знаю. Некоторые ведь выходят из такого без последствий. Ну, без таких последствий. Приходят в норму, живут дальше. Я не смогла, я слабая. Когда меня освободили оттуда, их шок не выражался в словах, но мне уже и не нужны были слова, я чувствовала кожей. Наверное, первое время они подумали, что я разучилась говорить, что у меня отрубилась речь, с жертвами бывает ведь и такое. Я и сама в какой-то момент так подумала. Я сходила с ума без человеческих голосов, без общения, а тут не кинулась никому на шею. Наоборот, забивалась в угол, молчала или скулила. Свет был слишком ярким, звуки слишком громкими, люди слишком людьми, все слишком. Что они увидели? Загнанного, измученного зверька, сломленную душу, но слава богу, они не видели всего того, что было на самом деле, что на самом деле во мне сломалось. После того, как был страх, а потом весь изжил себя, переродился, разросся внутри чем-то другим, зависимостью. Можно ненавидеть и то, от чего зависишь, но даже для ненависти там места уже не осталось. Этот подвал стал всем моим миром, а он, многие говорили, что он воспринимался не совсем как человек, как нечто отличное от человека по самой природе. Робот, инопланетянин. Можно бояться человека до невыразимой степени, до животного ужаса. Ты знаешь, такое бывает. Но продолжать ощущать как человека не как безликую, непостижимую злую волю, подавляющую, подчиняющую молчаливой сконцентрированной агрессией. Однажды он начал говорить со мной, это было как очередной виток моего сумасшествия. Он приходил, садился на мою постель и рассказывал мне, где он был и что делал. Однажды я начала говорить с ним, расспрашивать его. Чутьем, развившимся в темноте, поняла, что да, можно. Сначала робко, потом с интересом, с жадностью. Это ведь была живая речь, не тишина, не молчание, не одиночество, не ненужность. Это хозяин моего мира, господин окружающий меня тьмы, проявлял ко мне очередную милость. Он даже рассказал мне о моей семье, разузнал, когда я осмелилась попросить. Он сказал, что мой брат погиб, разбившись на машине, мать повредилась рассудком и наглоталась таблеток, отец спился. Так я узнала, что мне никому больше возвращаться, что меня некому больше ждать. Да, я узнала это еще там. Доктора спрашивали, винила ли я себя в их смерти. Да, винила. Хотя понимала, что это не только из-за меня, не только из-за того, что я исчезла. С такими вещами люди тоже справляются, бывает. Брат и раньше склонен был превышать скорость, отец и раньше склонен был прикладываться к бутылке. Просто все это было в меру, как у всех. Они любили меня, конечно, любили, но разве настолько безумно, чтоб не суметь без меня жить? Но иногда мне было стыдно, что я жива, это правда. Этот стыд чаще настигал меня уже потом, в больнице. Ведь я сама выбрала жить. Первые месяцы я много думала о них, еще не зная их судьбы и не смея спрашивать, потом все меньше. Невозможно думать о ком-то, когда все ресурсы мозга уходят на то, чтоб идеально ориентироваться в темноте, его темноте. Я была сосредоточена на нем, когда он приходил, и думала о нем же, когда его не было. Я радовалась, когда он уходил, не потому, что боялась его, а потому, что боялась ему надоесть. Я радовалась, когда он возвращался, я не вела счет дням, сперва просто не было таких мыслей, потом это было уже невозможно, вместо дня и ночи были сон и бодрствование, и только смутное внутреннее ощущение, наверное, я тут уже неделю, наверное, две, можно было примерно представлять по убыли оставленных мне продуктов, когда он исчезал надолго, но откуда мне знать, как часто меня посещало такое нормальное чувство, как голод. Оно было только иногда, постоянно была тревога, что если он не вернется, ведь однажды так и произошло, вместо него пришли полицейские. Я спросила, где он, как можно было представить, что они могли его поймать. Они сказали, что он, по-видимому, погиб. Они думали, что я боюсь, что он вернется за мной. Один полицейский спросил, почему я не пыталась бежать. Женщина полицейская одернула его, не хотел ли он предложить слабой девчонке еще сразиться с чудовищем, покрошившим кучу взрослых крепких мужиков. Я узнала, что мне уже 17, и я должна была догадываться, что где-то за это время прошел и мой день рождения, но там совершенно невозможно думать о таких вещах, как дни рождения. Они говорили, что мои родители мертвы, я кивала и плакала, я не знала, что со мной теперь будет, как мне жить. Сисси кивала, она обнимала мать, ласково гладила ее по рукам, поощряя говорить. как тяжело ей было, бедная она многое рассказала врачам, доброй Ванде, это верно, но не все, всего, не могла. Когда я поняла, что беременна, то есть, когда я окончательно осознала, что я беременна, и это несомненно, я ведь первое время и не вспоминала про месячные, это было тоже что-то из другой жизни. Сколько прошло, месяца два или три, когда я впервые вспомнила, задумалась, я решила, что они пропали от стресса, от тех условий, в которые я попала, все-таки сидела в темноте, питалась не очень разнообразной и здоровой пищей. Ну, и тошнота меня тоже смущала не очень, тем более что случалась она редко. Но когда начал расти живот, это нельзя было отнести насчет переедания, явно. Он сказал, мы что-нибудь придумаем, и я успокоилась. У меня не было этого осознания, что я стану матерью, я не стала матерью. Мать кормит, нянчит, воспитывает своего ребенка. Я же не думала тогда даже о том, что беременность это означает в дальнейшем роды, а это страшно и больно. Главным было то, что именно сейчас я не стала проблемой. Я даже не думала, что меня могло ждать в таком случае. Это было достаточно страшно само по себе. Ведь все было об этом нельзя говорить хорошо, нельзя говорить нормально, нужно какое-то другое слово, но у меня его нет. Он стал разговаривать со мной, он стал раздеваться со мной. Вот настолько он стал мне доверять, настолько мы сблизились. Мне хотелось его понять, чем-то помочь, как-то облегчить его боль. Да, я не думала, испытываю ли боль я сама, я думала о нем. Вот во что выливается благодарность за сохраненную жизнь, возможность помыться, принесенное яблоко. Ему тяжелее, думала я, ведь ему приходится снова убивать. Я жалела его и ненавидела тех, кто сделал с ним это. Я научилась угадывать по его движениям и вздохам, по одному прикосновению, еще тогда, когда он не говорил со мной, отзываться на все его желания, а потом угадывать, что стало можно сесть ближе, положить руку на плечо, а потом стало можно говорить. Когда он приходил, я обнимала его, и запах брезента, крови, еще чего-то, вроде машинного масла, уже не пугал, я начала балдеть от этого запаха. Но ведь через костюм не подаришь ласку, не согреешь. Я не знаю, как он видел, понимал происходящее со мной, и думал ли он тогда, когда увозил меня, что будет так, имел ли это своей целью. Все эти слова, они были такие ожидаемые, такие правильные. Где-то внутри нее эта правда жила давно, и теперь такое счастье было ее слышать. Тайна, которой не знал никто. Сочувствие, боль, скрытые от посторонних глаз. Привязанность от слова «привязь». Она столько лет никому не могла открыть этого потребность, которую нормальные люди назвали бы абсурдной, согреть и защитить сеющего смерть, как ее собственная нестерпимая, болезненная жажда знать, шагнуть навстречу, вглядываться под маску, погрузиться в омут. Да, мать, только мать может понять ее. Это было и страшно, и сладко пьяняще. Когда он гасил свет и раздевался, так трудно было сдержать ликование, я уже боялась совершить какую-то неосторожность, которая бы нарушила наши неписанные условности, я должна была оставаться жертвой, я не должна была переставать его бояться. Но стало можно целовать его, кричать, расцарапывая его плечи, садиться сверху, сплетая свои руки с его. Стало можно иногда, хотя бы иногда, уснуть в его объятиях, прижавшись к его груди, чувствуя его руки на моих плечах, а иногда он засыпал в моих, и я укутывала его одеялом, и тихо гладила его волосы, и никогда, никогда я и не помыслила бы решиться зажечь лампу, это было бы вроде греха, это нарушало бы правила, может быть, как в той сказке, знаешь, я знала, что что-то должна отвечать, нельзя молчать вечно, я молчала, сколько могла, они же обследовали меня, они удивлялись, что на мне нет никаких следов побоев или увечий, и я подтверждала, что да, он не обращался со мной жестоко. Это не было его потребностью, для жестокости у него было предостаточно того, что он делал, когда уходил, что они видели. Я показывала, что мне просто нечего сказать. Все было обыкновенно. Обыкновенный половой акт, который совершает мужчина с женщиной. Я не могла сказать, что это не было обыкновенным, о том, что начала испытывать. Вот она, понимает, всегда понимала, раньше даже, чем произнесены были эти слова, «Стокгольмский синдром», это называется так, «Сочувствие жертвы преступнику». Да, мне кажется, никто так и не понял, что у меня этот синдром. Я старалась, очень старалась этого не показать. Главное, чтоб они могли хотя бы дальше так встречаться, чтобы никто этому не мешал, чтобы ни одна гадина не попыталась сделать мать козлом отпущения, отнять у Ванды, вернуть в сумасшедший дом. Да разве мать сумасшедшая? Сумасшедшая только из-за того, чего они просто не способны понять. Все жалели, что у меня не было матери. Да, матери не было. Была могильная плита на кладбище, в которой я исправно приносила цветочки, и фотография на каминной полке, и сухие строки полицейского отчета, и вечный вопрос, почему. Но еще была тетя Сара, для которой я была утешением, потому что в отличие от Кристины, могла бегать, громко смеяться, не бояться упасть с качели. И у меня была лучшая на свете мачеха, вторая жена моего отца, его работа. Но я даже и не знала, что у меня столько нерастраченной нежности, столько несказанных слов. Но сколько их у тебя, бедная мама. Страшно и подумать, что вы ведь могли и не приехать сюда, мы не познакомились бы, я жила бы дальше, не зная. На смену одному неспящему в участке всегда находится другой. Теперь не спалось Кирку. Он разложил перед собой материалы дела, коих за столь короткий срок накопилось уже прилично, и думал. Тогда, 13 лет назад, и ему грешным делом казалось, что теперь наступит другая, лучшая жизнь, что закроются шахты, и уйдет навсегда в прошлое весь этот кошмар. Город выжил. Чудо, но выжил. В короткие сроки построили этот целлюлозно-бумажный комбинат, бодались с зелеными, конечно, но шатко-валко дело пошло. Плюс, санаторий возле заповедника, туристы, зеленые те же, пожилые пары, желающие причаститься к природе, отдохнуть от городского шума. Чего б, казалось бы, не жить. Увы, вот, поперли и туристы другого рода. Такова стерва жизнь, говорит Аксель. Наши светлые надежды прожили чуть дольше среднего опьянения. Что-то не давало ему покоя в последних делах. Вот, отчета медиков пока нет, но и без него ясно, что убийство Джоселин Коубил совершено другим орудием. Это не кирка, раны более тонкие. Возможно, топорик для разделки мяса. Почему? Почему убийца не использовал свое обычное орудие? В следующем убийстве, Люси Уиллер, уже фигурировала кирка. Что он ее, пользуясь черным юмором Акселя, в починку сдавал? Да, положим, бывали и прежде другие орудия. Обе миссис Мартин. Пытаться восстановить хронологию событий непросто, ясно, основным фигурантам было совершенно не до того, чтоб смотреть на часы. Они выехали из дома в начале седьмого, чтобы успеть на вечерние сеансы без суеты закупиться попкорном и колой. Отъехали только за поворот, и Джоселин сказала, что забыла желудочные таблетки. Фрэнк не стал разворачиваться, а остановился прямо там. С этого места он не мог видеть дом, из-за руля он не выходил. Дети не выходили тоже. Верите задремала на руках у брата. Ванда, Амелия и Сисси последовали за Джоселин буквально двумя минутами позже. Ванда, по ее словам, заподозрила что-то неладное в этом внезапном возвращении сестры, хотя и не могла предположить, что. Ну, могла она, конечно, решить порыться в вещах Фрэнка на предмет поиска записок от любовниц. Но что мешало ей сделать это, пока он был на работе? Скорее уж, она сама собиралась что-то где-то спрятать. Об этом говорила так нервно сунутая в карман рука. В общем, это было странно, и Ванда решила выяснить. Свет не был включен, но освещения из окон хватило, чтобы идентифицировать предметы в руках сестры как диски. Выхватив их, она убедилась, что диски эти принадлежали Трою Уиллеру. Жирная подпись маркером на одном из них говорила об этом яснее ясного. Незадолго до этого Ванда видела Джосси, разговаривающей с миссис Уиллер, тогда подумала, что это было обычное выражение соболезнования, оказывается, нет. Потом они услышали шаги на лестнице. Вполне логично, что, вбежав в такой спешке и таких эмоциях, дверь они не заперли. Не особо удивительно, что никто не видел, как в дом вошел убийца. Тут уже не первый случай, когда никто ничего не видел. Вопрос в том, что убийца вообще здесь делал. Если он пришел убить Джоселин, почему выбрал такое время? Ведь она, вроде как, чисто случайно вернулась в дом. О том, что она планирует вернуться, знал лишь один человек, Люси Уиллер, которая ее подговорила. Но Люси Уиллер мертва, причем аналогичным образом. Знал ли убийца, что семейство собралось в этот вечер в кино? Но если не знал, ведь тогда он логично должен был застать дома, кроме Джоселин, всех остальных. Входило ли это в его планы? А может быть, мишенью изначально был кто-то другой? Кирк потер руками лицо. Вот они слышат, что убийца поднимается по лестнице. Сисси велит Ванде и Амелии спасаться через окно, а Джоселин идти звонить в полицию. Почему? Потому что хотела в первую очередь обезопасить Амелию, к которой очень привязалась, и Ванду, ее опекуншу. Но неужели она надеялась, что Джоселин сможет оказать ей какую-то существенную помощь? Зачем сама Сисси осталась в доме? Вот вроде бы умная, рассудительная девочка, что за ребяческое геройство. Хотя у нее давний ненормальный интерес к убийце с киркой, вот и захотела, видимо, встретиться с ним лицом к лицу. Встретилась, сцепилась. Он ранил ее и затолкал в комнату Амелии, после чего догнал Джоселин и зарубил ее. Ей оставалось всего ничего до спасительного окна. Услышав ее предсмертные крики, осознав, что уже ничем не поможет ей, Сисси вышибла окно Амелииной спальни и выпрыгнула. Убийца не стал догонять спасшихся, а поспешно скрылся. Во всяком случае, когда Фрэнк, услышав грохот и звон, прибежал, расспросил Ванду, а потом помчался в дом, он не встретил по пути ни души, а в доме нашел следы борьбы и мертвую жену, и кровавую надпись на стене. Вызвал скорую и полицию. Обычно как? Ищи мотив, мотив приведет к убийце. Но с этими маньяками-психопатами не бывает просто. Мотивы у них, конечно, есть, но такие, что хрен их разберешь нормальными мозгами. Почему Джоселинка убил? Плохая мать. За что ее убили? Можно с натяжкой предположить, за то, что хотела оговорить Амелию, то есть, получается, отдать славу настоящего убийцы другому лицу. Но это в том случае, если убийца знал о заговоре покойниц, а, черт возьми, откуда? Может быть, конечно, Люси успела кому-то похвастаться своей блестящей идеей, ума ей могло хватить. Если б все взрослые и вроде бы дееспособные люди поступали как таковые, мы б в другом мире жили, говорит Аксель. Половина народу живет как будто без глаз. Это была не глухая полночь, многие как раз возвращались с работы. Почему опять никто, ни одна тварь не видела, как убийца входит в дом и как он из него выходит? Впору думать, действительно, что он вылезает из преисподней и туда и ныряет вновь. В этом деле уже просто не может быть больше чертовщины. Вроде бы, Джоселинка убил была в меру, по-домохозяйски, суеверно, неужели не слышала, что возвращаться плохая примета? Мог ли убийца караулить кого-то другого? Все три жившие в доме женщины слишком разные, и в темноте не спутаешь. И надпись, чертова надпись, ни Ванда, ни Амелия никому не матери, а половина живут как будто без мозгов. Какого черта там делала вообще Сисси Мартин? Да, уже только ленивый не сказал, что Марти совсем не следит за дочерью, толку. Чего за ней следить, в самом деле, девке 13 лет, а приготовить себе ужин она с 5 лет способна. Правила дорожного движения знает, в какие места бить хулиганов, тоже. Вот и оборзела окончательно. Где вот она сейчас? Обещала дождаться отца в больнице, но как-то, если честно, неискренне. На предложение отвезти ее сказала, что не хочет оставлять Амелию. Можно предполагать, что потащилась с ней, куда они там отправились с Вандой, к родне Фрэнка. Когда она успела-то так привязаться к этой Амелии, и из-за чего? Но ведь факт, что привязалась, это и Ванда сказала. Что бы он подумал, если бы речь не шла о Сисси Мартин, дочери его коллеги, 13-летней девочке? Что она оставила Джоселин в доме нарочно, из-за того, что только что услышала? Потому что если б подстава Джоселин удалась, ну положим, они тут все не лопухи, но Амелию, как минимум, спровадили б как можно скорее обратно в сумасшедший дом. Могла девочка бросить женщину на растерзание убийцы, который как раз так удачно зашел на огонек? Сисси ребенок, но если уж честно, не такой ребенок, которого назовешь маленьким ангелом. Упрямая, себе на уме, со своими, скажем так, понятиями, что хорошо, что плохо. Кирк понял, что ему нужно, просто необходимо сделать. Допрашивал Ванду и Сисси он в больнице. Там должны быть записи камер. Ему необходимо последить за выражением лица Сисси. Если где-то она врет, значит, его подозрения могут быть правдивы. Правда, света на личность убийцы это пока не проливает. Но Сисси, как минимум, может знать, за что он хотел убить Джоселинка убил. И сказать, откуда знала, что он придет именно в этот вечер в этот дом. Трель звонка у Лилы нежная, мелодичная, но в этот час, в этом состоянии, заставила вздрогнуть и чудом как не опрокинуть чашку с чаем. О, вот и Ной вернулся, должно быть. Но это был не Ной. У щуплого долговязого курьера в этот ранний час видок немного взмыленный, в багажнике велосипеда этих коробок, кажется, штук 10 еще. Вы миссис Палмер, тогда это вам». Картонных коробок в форме сердца Сара инстинктивно боялась уже много лет. На работе страх этот, понятное дело, приходилось заталкивать куда подальше, но сейчас она не на работе, но сейчас сил нет, совершенно нет, кончились все. Почему-то ей совершенно не хотелось эту коробку брать, даже видеть ее. Но посыльный же не виноват, никак не заслужил, чтобы его с этой коробкой вытолкали за дверь. От кого? Не знаю, там не написано. Что ж, значит, у вас тайный поклонник. Извините, не представился, расплатился наличными. Лейла завизжала и хлопнулась в обморок. В коробке было человеческое сердце. Всхлипы в трубке. Боже, чем еще порадует эта ужасная ночь? То есть уже утро. Поставленное на паузу видео дергается, словно в нервном тике. Больше возни с этими записями, чем толку пока что. Ракурс большинства камер, увы, неудачен. Отследить взгляд Сисси пока никак не получалось. Да, держалась уверенно и спокойно, это он помнил. Кто-то бы сказал, слишком спокойно для человека, которого только что чуть не убили. Но шок сказывается порой и так. «Повезло городу», — сказал как-то Аксель, что отец этой девчонки и ближайшие друзья семьи копы, и она, видимо, вырастет тоже копом. С ее умом и самообладанием, какая преступница из нее получилась? «Кирк, Кирк, это ты?» Аксель там рядом с тобой, ухом в трубке, глазами в мониторе, хотя смысл в этом конкретно сейчас, ни Сисси, ни Амелия в камеру не смотрит. О чем они говорили в тот момент, как убийца швырнул ее в комнату Амелии, туда, где не открывается окно, захлопнул дверь, запер, продев в ручку швабру, разберется с ней позже. Не на ту напал, она ломилась в эту дверь, пока швабра не треснула пополам. Только вот он, уже расправившийся с Джосси, шел к ней, и она выпрыгнула, выбив окно. «Аксель, он же к тебе поехал, Сара, еще вечером. Он не приезжал ко мне. Он сказал, что поехал куда-то проверять какую-то гипотезу. Передал через Ноя. Боже, прошла вся ночь. Он что, так и не вернулся? Его телефон не отвечает. Я тоже набирал его, но был уверен, что он с тобой, и потому не берет телефон. Я сам 5 минут как в участок вернулся. Ты думаешь?» Дальше Кирк слушал, медленно и страшно меняясь в лице. Валентинка с настоящим сердцем. Дело приняло совсем крутой оборот. «Сара, ты вообще где? А кто знал о том, что ты там, а не дома? И куда?» Он сказал, он поехал. «А она где?» «Есть слишком большая вероятность, что уже поздно. Поздно для Ноя и кто знает, для кого еще. Но черт возьми, теперь он узнает точно. Длительность времени без сна и количество выпитого кофе какие-то чудеса творит с сознанием. Это теперь Кирк мог сказать совершенно точно. Потому что восприятие его одновременно сузилось и обострилось до предела. И то, что оно сгенерировало, выспавшемуся Кирку показалось бы бредом. Что вообще мы знаем доподлинно? Что в дом вошли 3 женщины и девочка, потом 2 женщины вышли через окно, а девочка и 3-я женщина остались в доме. Итог, женщина мертва. Все объяснения, все детали выстраиваются главным и преимущественным образом из слов Сисси Мартин. Если хоть ненадолго подвергнуть их сомнению, в самом деле, почему мы никогда не подозреваем детей? Потому что детям не хватит сил, столько, сколько нужно на пару ударов в спину. У Сисси Мартин точно есть. Будто не подносила нам ни разу жизнь уроков на тему, на что способны дети. Это она первой сказала про шаги на лестнице. Кирк уже слышал про такой эффект, когда кто-то говорит с глубокой убежденностью, что видел или слышал то-то, другие начинают вспоминать, что тоже видели это или слышали. Амелия, как психически нездоровая, оказалась внушаема. Джоселин, пусть в меньшей степени, тоже. А дальше прислушаться и разобраться с Сисси просто не дала. Устранила с места действия лишних свидетелей. Не было никакого убийцы. Не было и не могло быть. В доме было только 2, девочка и женщина. Черная фигура в окне, которую видели Амелия и Ванда снизу, была сама Сисси. Одета она была как раз в темное, волосы заколоты. Разглядеть детали сквозь темноту и колышущиеся шторы сложно. Ведь видели они этот силуэт до того, как Сисси прыгнула из окна. Спасибо этому стоп-кадру, сам он, все время ловивший выражение лиц, вряд ли зацепился бы взглядом за рюкзак Сисси. За сам факт, для начала. Она, конечно, никогда не расстается с ним, но не потерять его в драке. С этим рюкзаком, смеялся Марти, можно пережить зомби-апокалипсис, сколько там всего живет помимо учебников. Спички, фонарь, наверное, и 2-местная палатка есть. Фонарь, фонарь. И кажется, Чему-то еще в этот раз нашлось там место. Чему-то, что выпирает с одного бока острым краем. Мотив, по ходу вальса узнаем, какой там мотив. Что он такое узнал, чем это опасно. А он-то, Керк, был тем самым циником, которому никак не давалось вместе со всеми искренне умиляться этой дружбе. Чуть ли не рот себе зажимать не приходилось, чтоб не ляпнуть, что как бы чего ни вышло, в плане возникновения взрослых желаний в сторону не по годам развитой подружки. Как можно всерьез подозревать детей и друзей в таком? Так и есть. Во дворе стоит белое страшилище, на котором ездит Ной. Возможно, уже ездил. Нет, ни к чему думать о плохом. Хватит Сары смерти дочери, хватит того, что Аксель, возможно. Как хорошо, что Мартин не знает, уехал на другой вызов, нашли еще один вспоротый труп. Что с ним будет, когда узнает, какая замечательная преступница из нее получилась бы? Смеялись они, да смеялись. Бред, но на грани гениального. Немного помешкала у лестницы, догнала Джоселин и приложила ее парой крепких ударов. Посветила чертовым фонариком. Сломала ногой швабру, вот, все это время она вышибала дверь и сиганула в окно. Разве это ее проблема, что никто не видел, как убийца покинул дом? Нет, это их проблема, рвать на себе волосы, что ни одного свидетеля. Она, отважная до безрассудства девчонка, которой чуть-чуть не хватило, чтоб спасти Джоселин Каубил. Если какое-то иное объяснение есть, ему желательно появиться прямо сейчас. Не первая ночь без сна сделала Кирка очень быстрым и решительным. И да, он был осмотрительнее Акселя. Он к дому Мартинов подъезжал не один. Но, по крайней мере, со всем остальным дерьмом она никак не связана. Убить Люси Уиллер она никак не могла. Она в это время еще была в больнице. Она в это самое время беседовала с ним. Но надпись. Всему должно быть объяснение, да. И они должны были искать эти объяснения до седого маразма. На волне здоровой, а может уже и не очень здоровой полицейской злости Керк первым влетел в дом. И на миг остолбенел, увидев всю троицу мирно беседующей за кофейным столиком, Амелию с Сисси, выглядящих в тесных объятиях почти единой композицией, совершенно живого, здорового Ноя. Просто семейная идиллия какая-то, от которой почему-то мороз по коже. В этот момент картина сложилась, без особого обдумывания сложилась. Она не могла действовать без сообщника. У нее было там, в доме убитой, время позвонить ему и указать на Люси Уиллер. Он точно знал, где сейчас его мать. Он знал, куда, вместо больницы, поехал его отец. И в больницу к матери он приехал существенно позже, чем отбыл в этом же направлении Аксель. И да, его никто не проверял в связи со всеми этими убийствами. Почему мы никогда не подозреваем детей? У него был самый прямой мотив убить Троя Элсона. Ну, никак не меньший, чем у Сисси, убить Джоселин Каубил. Не с места, Ной. Кажется, сейчас при тебе оружия нет. Где оно? В машине осталось? Да, наверное, сейчас Лейла и Сара поняли бы, что имела в виду Алиса под пугающим взглядом. Хотя вряд ли видели сами именно что-то подобное. Кирка-то у него, может, и в машине, но на столе нож, как раз готовились резать пирог. Что празднуем, сучьи дети? Не с места, я сказал. Лучше подчиняйся, уж поверь. Что же такое случилось с твоими мозгами, парень? Любит маньяки холодное оружие. Только вот пуля быстрее. Только вот пока ты следишь за одной целью, вторая вместо этого следит за тобой. Та, чьими успехами в метании дротиков они все так восхищались. Дротик с такого расстояния, конечно, не только насмерть не убьет, даже серьезно не ранит, всего лишь собьет прицел. Так, что вместо Ноя покачивается, опрокидывается обратно на диван Амелия, по белому жакету расплывается алое. Мама, картинка в голове складывается быстрее, чем даже бы хотелось, потому что где-то он уже видел эти бешеные зеленые глаза. Мама, нет, мама, не смей. Сисси, бежим. Она мертва, Сисси. Она все пытается привести в чувство мертвую женщину. Он тем временем бросается на приблизившегося Холли, выбивает у него из рук пистолет, кувырком за диваном, стреляет, тянет за руку Сисси, все не желающую отпускать труп. У черного хода Роджер, но и уложил его практически в упор. За ними далеко пешком не убегут. Пешком, да, мало, черт возьми, было народу с собой, чтоб не дать им запрыгнуть в свою колымагу. Стреляйте по колесам, а если что, то и на поражение. Керк, там ребенок. Какое на поражение? Там дьяволенок, уж ты мне поверь. И погоня по просыпающимся улицам, все с той же одной мыслью, как хорошо, что Мартина нет здесь, что он там, над очередным трупом, все еще думает, кто же этот проклятый убийца, и ведать не ведает, что убийцу уже нашли. Выехали за город, вот виднеются на горизонте отвалы, уже поросшие редкими тонкими елочками. Остановились. Видимо, бензин кончился. До леса добежать не успеют, да и смысл туда бежать. Первые выстрелы разорвали утреннюю тишину, но и отстреливался на бегу. Пошатнулся Холли, попала в ключицу. Надеются спрятаться в шахтах, умно где там прятаться, там же замуровано все. Ной, стой, все кончено, лучше сдавайся, тебе все равно не уйти. Выстрел, второй, оба в цель, споткнулся, но продолжает бежать. Почти повисает на нем девчонка, третий выстрел достался ей. Сколько сил у чемпиона школы по бегу, у психов вообще, говорят, сколько угодно сил, сколько нужно. Не иллюзорное ограждение вокруг провала, им не преграда. Все, прибыли же, голубчики. Ну, бросай оружие, парень. На что ты еще надеешься? Беги, не беги, ты спалился, ты не сможешь сделать вид. Но едва стоит на ногах, опирается о плечо Сисси. Она поддерживает его рукой за талию. Она действительно очень сильная. Дядя Кирк, на ее лице почему-то улыбка, какая-то весенне радостная, словно она, черт возьми, достигла гармонии и радости бытия. Вы можете передать кое-что моему отцу. Биллу Мартину, ты еще смеешь говорить об отце, девочка? Смею. Я любила отца, действительно любила и люблю. Я правда пыталась заменить ему его сына. Он хороший. Передайте, чтоб не винил себя. Он не виноват, что не во всем он смог бы меня понять. Он не обязан понимать. Он просто хороший, просто я любила не только его. Просто мне нужно было понять, нужно было, чтобы меня поняли. Ной поднял голову. Та же жуткая просветленная улыбка. Пистолет выпал из руки, а может, сам он его выронил, как нечто уже бесполезное. Рука нырнула во внутренний карман куртки и нет, ничего не выхватила, так и осталось там. А моего отца ищите в том домике, на долбанной вечеринке, да-да, то есть ему-то все равно уже, конечно, найдете ли вы его, и остальным, в целом тоже. Смешно, они думали, я не знаю, что они мне готовили, какую роль, они и представить не могли, что это давно уже моя роль, ха-ха-ха. Передайте Лиле извинения, что обманул насчет вечеринки, но мне совершенно ни за что было ее убивать. Она была совершенно чудесной дурочкой, она никогда меня не ревновала. Ну откуда она могла додуматься, к кому? Она никогда не видела в моих глазах безумия. И матери передайте, что я ее очень любил, хоть она меня и не понимала. Но в этом нет ее вины, я просто не мог ей о таком рассказать. Крепко сцепив руки, они сделали два шага назад. 17 февраля. Привет. Не странно, что она распахнула дверь, даже не спросив, кто там. Страх у нее после недавних событий, кажется, атрофировался напрочь. Странно, что все же дрогнула, потеряла самообладание. Тетом, это дверной проем качнулся или она сама, как она не лишилась чувств? Смешной вопрос, почти всех как раз и лишилась. Знаю, где я пропадал. 13 лет. Нет, на сей раз не там, но не хуже, даже лучше. Ты, я знаю, в общем, прими соболезнования. Приняла. Ты пройдешь, 13 лет, за это время меняется эпоха, перекраивается полностью привычный жизненный уклад. За это время формируется или ломается чья-то судьба. За это время вырастают дети, умирают дети. 13 лет, и вот снова оно перед тобой, как тут и росло. С той же улыбочкой, с теми же нахальными зелеными глазищами. Бумеранг, чертов бумеранг, его выбрасываешь, а он возвращается. Бросаешь сильнее, дальше, возвращается все равно, пусть и спустя большее количество времени. Извини, к 14-му не успел. В нашем местечке нет газет, то есть вообще нет. Это такая глухомань. Представляешь себе глухомань среди глухоманий? Я раньше тоже не представлял. Когда в город выбираешься, полный снос крыши, кажется, что путешествуешь во времени. Вот я как раз выбрался, за запчастями, а там все заголовки пестрят вашей историей. Путешественник во времени, вот, тоже хорошее выражение. Он изменился, если б была в нормальном состоянии, сказала б, что конечно же да, что за бред. Видела б какие-то морщины или седые волосы, и что там еще из возрастных изменений бывает. Но когда последний раз она была в нормальном состоянии, не изменился он. Перемахнул эти 13 лет прямо из того дня, когда возник на пороге магазина. И глаза те же, и улыбка та же. И что-то такое же на нем было тогда, джинса, потрепанная куртка и ботинки, наверное, те же самые. С их подошв еще осыпается хвоя, налипшая в лесу у летнего домика Акселя. Я по-быстрому смотался до дома. Ну, предупредить-то надо. Я ж хороший мальчик, а телефонов у нас там тоже нет совсем. И гнал сюда. И вот здесь. Это сон. Это точно сон. А ей снились такие сны. Ей какие только сны не снились. Все эти 13 лет. Что у нее была дочь была, а может, не была. Она читала ей «Спящую красавицу». Несколько раз читала. И Кристина однажды сказала: «Мамочка, я укололась веретеном, когда была совсем маленькая, да, совсем немного укололась, поэтому не совсем сплю». Сегодня она зашла в ее комнату и увидела пустую постель, что ее сын совсем взрослый, нет, не совсем, он не хотел взрослую, серьезную работу с отцом в полиции, что я, ловил бы там сам себя, предпочитал играть с Сисси. Они играли, прыгая через скважину, и сорвались вниз. Что Аксель ушел в лес и не вернулся. Чаю? Да, спасибо, не откажусь. И от того, что осталось с праздника, ну, вкусняшек. Кто пек, и сам брякает чайником и ситечком, и сам переносит на стол с холодильника блюдо с пирожными, отправив попутно одно в рот. Спокойно, по-хозяйски, в ее сне, как у себя дома. Том, где ты был? Мы думали, ты умер. У тебя дежавю нет? Нет, видимо, благодаря вашим всенародным обо мне представлениям и ожиданиям, я теперь бессмертный. Где, говоришь, был? Все время там же. Живу на одной ферме в Виргинии. Приблудился. Вроде места глухие, а каждые пару лет кто-нибудь приблудится обычно. Правда, кошки-собаки. Однажды козел пришел. Натуральный козел, с рогами, я не про себя сейчас. Я побегал, попытался найти, чей, нифига. Клейма нет, другие фермы говорят, наши все на месте, так и остался. Эбби говорит, Бог послал, у нее всех Бог послал, даже меня. Мы вот с тобой знаем, как тяжело одному из семьи остаться. Эбби всех детей пережила и мужа как раз в тот год схоронила, любой бы рехнулся. А ей вот меня Бог послал, это еще кого кому, если подумать. Мазилы не мазилы они тут у вас, две пули она из меня выковырила, как на собаке зажила. Хозяйство большое. Работы не в проворот, спина здоровая нужна, вот у меня теперь здоровая, как голова, не знаю, так голова там дело уже второстепенное. Крутила в руках чашку, смотрела, как уминает следующее пирожное, в голове звучала исключительно чепуха, как Лейла извинялась, что так мало приготовила. Понимаете, к Сайрасу надо, он там проснулся и голодный, вот как у нее Сайрас Финниган оказался, никакой логикой не поймешь, да нет тут ее. Лейла глупая, зато добрая, всех пригреть готова. Чем бездомный наркоман хуже какого-нибудь шелудивого пса или голубя с вертячкой, уж лучше, чем маньяк-убийца. У Сайраса такая истерика была, как узнал, что Юджин мертв, хуже, наверное, чем у Юджиновой матери. Хорошо быть дурой, она не верит, что это Ной. Как же мог добрый, чудесный, заботливый Ной убить столько людей, и в том числе, собственного отца? Бред же. Неважно, что и костюм, и кирку нашли, в багажнике, где ж еще, это ж даже не Ной придумал, спертый костюм хранить в лавке Эванс, кто-то из тех умников, покойных теперь умников, там все что угодно хранить можно, орудия убийства, трупы, кто туда заглядывает-то, неважно даже, что сам сознался, ну вы же знаете, миссис Палмер, он был такой хороший, он так вас любил, она знала, да, она слишком хорошо знала все. До 9 лет Ной был однозначно папиным сыном, хрестоматийно бегал с его жетоном, в школе на переменах только игр было, что в полицию. Сейчас об этом только она, наверное, и помнит, всю дальнейшую жизнь Ной был маминым сыном. Видимо, говорила Кисси, он винит отца за то, что не защитил. Это бессознательно, вслух Ной так, конечно, не скажет, он умный мальчик, он понимает, что отец делал что мог. Это надо проработать, это как-то надо проработать. Аксель не облегчал дело, только усугублял, что-что, но психология не была его сильной стороной. Внешне все было почти нормально, обычный конфликт отцов и детей на тему выбора жизненного пути. Но она-то понимала, должна была, вкуснотища, без электрической духовки такое, наверное, и не испечешь. Не, с пирогами Эбби сравнивать нельзя, разные это вещи. Пироги Эбби печет потрясающие, яблочные, и с этой черника, голубика, не знаю. Попробуешь, все на свете позабудешь. Поедешь со мной, Сара, там хорошо. Чистый воздух, поля, коровки. Эбби рада будет. Будешь ей нитку в иголку вдевать, ей со старыми глазами уже тяжело. Ну, что здесь хорошего? У нас там за одни виды красоты душу продать можно. Домик, Правда, старенький, и даже электричества нет. Да знаешь, и не нужно оно, электричество, оказывается. Но если хочешь, генератор-то достать можно. А во дворе там есть качели, к яблоне подвешены. У этой яблони в роду дубы были. Их еще отец старика смастерил, так они еще 100 лет провисят. А кому на них сейчас качаться? Ты ж любила, в детстве-то. Хочешь, поедем? Прямо сейчас, Сара оглянулась, на дом, на тихие комнаты, на свою жизнь. К черту, да, поедет, нет, не думая, не взвешивая, не размышляя, не прося месяц на подумать, к черту, она устала, здесь больше ничего нет, ничего и никого, нечего беречь и ни за что держаться, кому нужна, Марти, даже если он, как верит Кирк, оправится, Бикки, которая все эти дни работала вместо нее, Лили, которая, конечно, и о ней бы хлопотала, таскала пироги и запеканки, уговаривала не обращать внимания, что полгорода плюет вслед. Люси Уиллер мертва, Энни Эванс уехала, но остальные-то здесь. Могилам, завтра похороны, она должна на них быть, завтра должна быть там, а сегодня сидеть думать, что отцу с сыном лежать рядом это правильно, а убийца с жертвой, совсем нет. Наверное, надо положить Кристину между ними. Кому решать-то, кроме нее, кому это важно, что не хочет она такое решать, никому не нужна, никому не дорога, значит... Никому и не обязана. Я вещи соберу. Немного основное. Что там может пригодиться? Из вещей Ноя и Акселя что-нибудь взять можно, им уже не нужно. А там, наверное, быстро все в негодность приходит. Постельное кое-какое, шторы. Да, куда-то в Виргинию, к какой-то Эбби, с Томом Ханнигером. Нет, не думая, а он, вообще, нормальный. Нормальный ли теперь? Нет, конечно. Нормальный бы не приехал. Но что бы там ни было, там, за порогом. Там, у него в голове поедет. Пусть опять какой-нибудь фортель отколет. Пусть даже убьет. Только не ждать. Ждать больше нечего. Только не бояться. Бояться надоело. Только не убегать. От памяти о нем. Набегалась. Классно выглядишь. Классно выглядит. В куртке с бандитским капюшоном и камуфляжных штанах. Ага. Нет, ни с чего беспокоиться. Что увидит, узнают. Даже на заправку заезжать не надо. На въезде заправился. Никуда заезжать не надо. Просто сесть и ехать, ни разу не оглядываясь. Это уже было во сне, в давнем сне. Они вдвоем в машине, и отматываются лесные и полевые километры, как годы назад. Знаешь, я потеряла твою фотографию. Ну, то есть не уследила за ней, не уследила. Ок, он был мамин сын, да, хороший сын, который ничего не рассказывал, чтоб не огорчать. Не про то, что Алиса видела его однажды с этой фотографией, не про то, как Терри Накс, приходя с очередной тусы в райском уголке, рассказывал о том, про что они там говорили. Он и Троя Элсона убил за то, что она была в таком ужасе из-за его разбитой физиономии. Вообще, я и за сыном не уследила. Все-таки плохая я мать. Мать ты замечательная. Просто дети иногда подводят. Тебя одну что ли? Такая жизнь. Чего б там родители не хотели, дети сами решают, в какое дерьмо им встрять. Ты хотя бы что-то делала, все эти годы. Сама ж слышала. Все его считали положительным парнем. Вот это все положительное, это же твое влияние. Но понимаешь, влияй не влияй, это ведь отдельный человек. Что ты, ему в голову влезть могла? Так смешно, то же самое сказал Кирк. Или не Кирк, кто? В голову ему ты бы не залезла. В нее уже другое кое-что залезло. Должна была, я мать. У меня было только 2 детей, и я обоих не уберегла. И все, других не будет. Кому она это? Он свою дочь просто подарил. Он думает вообще, что это была его дочь. Может и не думать, с полным правом. Все эти годы она была дочерью Билла Мартина. И что же он, не влиял? Ой, ну это как знать, какие твои годы? Сколько-сколько, с ума сойти, время летит. Том, мы ровесники. Кому она это, в самом деле, человеку из прошлого? Он тогда не думал, как они тут жили все эти годы, сейчас что бы изменилось. Короче, я понимаю. Прямо сейчас перестать себя винить, найти какие-то ответы ты не сможешь, понемногу найдешь. Главное, что все позади, да. Кровавые моря, разделенные неравными полосами суши, годов затишья. Могилы старые и свежие, хлюпающие носом тени над ними. Ее игра в семью, в примерную жену и мать, найдет ответы. Можно начать это уже сейчас. Например, что кошмарный мстительный дух, превративший их детей в чудовищ, больше ни в кого не перешел. Когда они упали в провал, он вернулся в преисподнюю, и на этом все и закончится. Так должно быть, да. Они уехали, не оглядываясь, ни на что там оглядываться, а впереди столько всего есть, поля, коровы, вековые качели на вековой яблоне, старая женщина, которой Бог теперь еще и ее послал, а вот чего там нет, так это газет, электричество, телефона и ни одной проклятой шахты на многие километры вокруг.